وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ لِعَدِي И также, исходя из слов пророк саллаллаху алейхи ва саллям Ади ибн Хатиму инда макаль, когда он сказал, то есть прочитал этот аят, Ади ибн Хатим что сказал? Инна лясна наабудухум. Видите, Ади ибн Хатим понял из слов арбабан, айбада, маабудин. И поэтому Ади ибн Хатим сказал, мы же им не поклонялись. Фаади фахима мин калиматин арбабан айбада. И поэтому Ади ибн Хатим понял слово арбабы, айбада, то есть поклонение. Вакаль наби саллаллаху алейхи ва саллям мукиран лидальк. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям подтвердил это, сказал, аляйсу юхарримун, разве они вам не запрещают? Или ахрихи, так до конца хадиса. Фахуа ликрар минху алейхи саляту вассалям, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям подтвердил, лян нальмана рубубиета гуна аль-убудия. Фаидан каля шейх, шейх говорит, хинама суиля, когда его спросили, каль, он сказал, аль-улюхия вар-рубубия, ау-калиматур-роб, валь-илях миналь-альфаз, аль-лати идачтамат, ифтаракат, вайзафтаракат, ичтамат. То есть он сказал, что слово улюхия и слово рубубия, так же, как и слово роб, валь-илях, являются теми словами, которые, если они приходят в одном контексте вместе, то каждый имеет свой смысл. Если же одно из этих слов приходит отдельно в контексте, то оно содержит в себе оба смысла. Яни калявз факир валь мискин, ва калявз лислям валь иман, ва нахви хима. То есть мы же подобное брали много раз, да? Лианна, то есть как слово мискин, факир, как слово ислам, иман. То есть если вместе приходит, каждый свое подразумевает. Если же отдельно, то одно указывает на другое. Лианна иляха ютляку аляль маабуд, так как слово илях используется на объект поклонения. Ва роб джаафин нусус кафиратан итляку роб аль маабуд. И очень многих контекстах слово «роб» использовалось как объект поклонения. Кама закарна филяятива фильхадис, как мы это указали в аятах и в хадисах. Какауля алейсу ассалям фимасай лихабр, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а вопросы, которые будут заданы человеку в могиле, фаяти гимаякан и фаяс аляни гиман роббук. То есть придут к нему два ангела и спросят его, кто твой Господь. В смысле, я не ман маабуду, то есть тот, которому ты поклонялся. Лянна лептиля лям яка ферроб. Потому что испытание не было в вопросе, то есть в господстве Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля не из-за этого послал пророков. Оль халяку раззак уль мухи момит. Не из-за того, чтобы людям доказать, что Аллах, он создатель, дающий средства к существованию, оживляющий, мертвящий. Фаидан, и поэтому в могиле будет спрошен ман роббук, я не ман маабуду. Фаизан аль-лавзуль арбаб валь алиха, и поэтому слова, то есть арбаб и алиха, и дачтамат и втаракат, ваиза втаракат и чтамат. Если они приходят в контексте, в одном контексте вместе, то каждый указывает на свой смысл. А если же они приходят отдельно, то один указывает на другой. Фахат ютляку аль-альбаби алиха, иногда слово арбаб называется словом иля, валь алихати арбаб. И также наоборот. Вагаль газа литляк ляжи люга, то есть это языковое значение. Я не анаслу филь уль люга, ядхулю газа фи газа, вагаза физак. Это исходит из того, что действительно в арабском языке одно слово указывает на другое, другое на первое. Ам аннаху ляжи люзум ват тадамун. Или же это из-за того, что, помните, мы с вами брали делялят люзум ват тадамун. Говорили, у нас три деляля есть в арабском языке. Есть делялят у мутабака, делялят у люзум и делялят у тадамун. Вадзахира инди ахир, то есть у меня более правильным мнением, я считаю, это последнее. Я не анна гуляжа люзум, то есть деляли от этого каляма или указание этого слова из-за люзума, из-за того, что следует вот тадамун или же из содержания. Фаинна рубубия мустазима люлюхия, то есть рубубия требует, что от человека улюхия. Валь улюхия, что касается улюхия, мутадамина лирубубия, она содержит в себе рубубия. И поэтому, когда говорится об Иляхе, факат тадамма надалька дикра роб. То есть в этом содержится поминание Господа. Вайдадукера роб, если же говорится о Господе, фаястальзиму далика дикра лилях, то это требует от человека поминания Иляха. То есть то, что... Потому что он с рубубия, стальзиму лилахия, правильно? Мы же говорили, то есть рубубия требует от нас улюхия. Валиха закаля джалла валя гуна валя ямура кумантатта хизуль маляйка таван набиина арбабан. И поэтому Всевышний Аллах сказал, и не приказывает он, чтобы вы брали себе из ангелов и пророков арбабан, то есть Господь, яни алиха, то есть иляха, листильзами, лявза рубуби или лялиха, так как рубубия требует от себя или требует что? Илляхия. То есть подтверждение господства Аллаха субхана ва тааля требует от человека подтверждения того, что Аллах, он достоин поклонения. Это значит слово истильзам. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا. И также слова, они взяли себе ученых и монахов в Господь, в объекты поклонения. يَعْنِ أَلِهَ مَعْبُدِينَ. То есть взяли себе их объектами поклонения. كَمَا أَتَ تَفْسِلُ فِي حَدِيثِ. Как на это указание, пришло указание в хадисе. قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس. Также ابن عباس сказал, يُشَكُوا أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْ تَقُولُونَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ. То есть ибн Аббас радиаллаху анху сказал, я боюсь, что на вас вот-вот падут камни с небес. Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а вы говорите, сказал Абу Бакр и Умар, хазаль хадис раваху имам Ахмад без иснадих сахих. То есть этот хадис привел имам Ахмад с достоверным иснадом. Ва иснадуху ан Абдир-Разак, ан Маамар, ан Таус, ан ибн Аббас, ау нахви залик. Ва кад закараху иснад шейху Ислам ибн Тамия фи вада имин аль-фатава бин насы закар аль-иснад валь-матан. Также шейх Ислам ибн Тамия привел этот хадис и рассказал его иснаде и матне. Ва галибу ман харраджу китаба таухид. То есть многие люди, которые делают тахрич книги единобожия, то есть хадисом, который приведен в книге единобожия, говорят, что у этого сообщения, то есть нету основы, то есть в таком виде. Это, говорит, смелость, или же можно сказать наглость с их стороны, потому что они, когда заявляли это, думали, что все книги, сборники хадисов перед ними. Если бы они начали следить, то есть читать книги ученых, они бы увидели, что иснад этого хадиса и то есть степень достоверности этого хадиса, на это есть указание в книгах. Уальмаксуду маштама ля алейхи хадаляса. Будет, шейх говорит, хочется указать на то, что себе содержит это сообщение. Юшаку антанзиля алейкум хиджаратун минас сама акулю кали расуллаху такулюна кали Абу Бакр Умар. То есть, ибн Аббас сказал, боюсь, что на вас падут с небес камни. Я вам говорю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а вы мне говорите, сказал Бакр Умар, аль-ваджибу аля муслим, является обязательным для мусульманина. Аннаху иза самиа хадисан ани наби, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что если он услышит хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ва алима фикхаху, ау баянаху ляху аль-лиль, и он узнает, то есть как понимать от ученых, со слов ученых, очень важно, узнает понимание этого хадиса, смысл этого хадиса, или же ученые ему объяснят, фаиннаху, как понимать этот хадис, фаиннаху ля ятруку залика аль-хадис, валлази фикхаху, фатихаху ликаули ахадин кайнан манкат. Ни в коем случае не дозволено этому человеку оставлять этот хадис и то, что он понял из этого хадиса, ради слов какого-то человека, кто бы этот человек не был. Зака кана аль-хадису захиран фи дилляти аля залик. И поэтому этот хадис явно, то есть, указывает на, то есть в нем явное указание на этот вопрос. Ва кана аль-каулю аль-ахир ля далиля алей. Если у тебя какое-то второе мнение, то есть ты берешь тот хадис, который есть указание, а если второе мнение, нету далиля, амма иза канат аль-масали иштихадия, если же вопрос какой-то иштихадия, филь хадис мин джихат аль-фахм, то есть хадис один достоверный, но каждый из ученых понимает его по-своему. Фахаза маджалю увася, то есть здесь уже намного проще. Вабну Аббас радиаллаху анхуму юхмалю калямуху хаза аль-анна хауляй ладина калю ляху тилькаль макаля калю калю Абу Бакр ва Умар. А слова ибн Аббаса надо понимать как? То, что он или те люди, которые ему сказали что-то, а история была такова, то, что ибн Аббас говорил людям, что надо делать и является обязательным делать хадж тамато. Хадж тамато, знаете, да, у нас есть три вида хаджа. Есть хадж ифрат называется, есть хадж киран называется, есть хадж тамато называется. Хадж ифрат — это когда человек совершает только хадж. Второе — хадж киран, когда человек совершает умру и не выходит из храма и ждет, пока придет время хаджа, и сразу совершает хадж. Хадж тамато, когда человек приходит и делает умру, потом выходит из ихрама и ждет прихода восьмого дня Зульхиджи, и потом одевает ихрам. Ибн Аббас, исходя из достоверного хадиса, обязывал людей делать хадж тамато. Что касается Абу Бакра и Умара радиаллаху, то они сделали иштихад, обязывали людей делать хадж ифрат. То есть они сделали иштихад и говорят, что если мы дозволим людям делать тамато,